Жизнь моя сокрыта лишь в Тебе, и на всем моем пути земном я нуждаюсь, мой Господь, в Тебе. Утром, ночью, вечером и днем Ты мой дух любовью согрей, согрей. Разум и сознание освети, освети. Помоги войти мне в рая дверь, в рая дверь. За Тобою данный крест нести. Часто нету сил вперед идти, дух и тело часто устает. Помоги на жизненном пути, забывая скорбь, идти вперед. Ты мой дух любовью согрей, согрей. Разум и сознанье освети, освети. Помоги войти мне в рая дверь, рая дверь. За Тобою данный крест нести. Пусть тяжелым кажется мне путь, но всегда лишь Ты меня веди. Чтоб не смог я на пути уснуть, мимо ханаанских врат пройти. Ты мой дух любовью согрей, согрей. Разум и сознанье освети, освети. Помоги войти мне в рая дверь, рая дверь. За Тобою данный крест нести. Ты мой дух любовью согрей, согрей. Разум и сознанье освети, освети. Помоги войти мне в рая дверь, в рая дверь. За Тобою данный крест нести.